11. Посмотрите, какое восхитительное здание. Для дома в японском стиле у него довольно высокие потолки, да и лестница шире обычного, и сад просто великолепен. Наружная кромка веранды «Энгава» словно подвешена в воздухе. Если не присматриваться, горизонтальную балку опоры можно и не заметить. Как приятно было бы укрыться здесь в прохладе и подремать. Примечание: «Энгава» или «Эн» – дощатый либо бамбуковый настил без татами по периметру японского дома, связывающий его с садом. Конец примечания. Каково мое мнение? Я не знаю правды. Я даже не уверена, что совершивший самоубийство мужчина действительно был тем самым преступником. Хоть он и был, очевидно, как-то связан с преступлением. В забытом фестивале я намеренно оставила концовку открытой. Меня много критиковали за это, но я сама так и не пришла к какому-то заключению. Не думаю, что вообще смогла бы. Надеюсь, что не введу вас в заблуждение, сказав, что с моей точки зрения подобное, выходящее за рамки человеческого понимания, происшествие можно назвать несчастным случаем, ужасным совпадением. В какой-то момент все начинает катиться под гору, по пути ускоряясь и набирая критическую массу, подобно снежному кому. В мгновение ока он становится таким большим, что способен скосить любого оказавшегося у подножия. В центре этого кома, конечно же, обычно сокрыты человеческие интриги и подавленные эмоции, но я искренне верю, что ужасные события настолько ужасные, что превосходят любые людские замыслы, действительно могут быть запущены чередой случайностей. Подобные бедствия служат очередным напоминанием о мелочности человеческой природы. Мне кажется, то преступление стало именно таким событием.